северной долготы, о котором никто не знает, так как оно в стороне от обычных путей в океане. Но то, что рыбаки рассказывали об этом течении, больше походило на легенду. Иннокентий сказал, что в прошлом году в американской научной печати промелькнуло интересное для него упоминание, из которого видно, что в южном полушарии существует некий аналог этого течения – южно-межпассатное течение. Его тоже еще никто не исследовал. Структура этих течений, не зависящих от ветра, очень сложна и загадочна. Течение, идущее на восток в полосе штилей или даже против ветра, до сих пор наука еще по существу не объяснено. Есть только догадки, бездоказательные гипотезы. Течение Кента, так буду называть его я, Марфа Петрова, видимо, занимает громадную площадь в северном полушарии. А если еще принять во внимание аналог, то, может быть, течение Кента простирается и в южное полушарие. Но все это пока домыслы, так как никаких наблюдений за этим таинственным течением пока нет. Работа, как я поняла, нам предстоит адово, так как, по словам Иннокентия, для этого течения будут характерны вихри различных горизонтальных размеров и глубин, движущиеся вниз по течению. Там еще должны были быть какие-то антициклонические круговороты. Капитана Ичу Амрувье тоже до страсти заинтересовали океанские течения и противотечения. Еще будучи капитаном рыболовного траулера, он ухитрился с научной дотошностью изучить течения в проливах Курильских островов, скорость которых достигала 6 узлов. Для этих проливов характерны водовороты разных скоростей и направлений. Все это создает большие трудности для мореплавателей, а значит, изучение их имеет большое практическое значение. Изучал он и условия обитания рыб в этих местах водообмена между Охотским морем и Великим океаном. Вот эта чисто научная страсть и привела капитана Ичу на экспериментальную станцию. Там он познакомился с Иннокентием и стал его другом. Сначала Иннокентий помогал Ичи овладеть методикой изучения течений, а когда станция получила свой корабль, то, естественно, капитаном Ассоль стал Ичи Амрувье. Друзья наяву и во сне грезили этим течением. Вообще, о циркуляции вод на всей акватории Великого океана известно очень мало. Исследованы лишь отдельные районы около Японии, Калифорнии, в заливе Аляска, в Тасмановом море. Огромные пространства океана на картах течений – белое пятно. Даже известные с прошлого века течения изучены плохо. Не проведены исследования различных течений по сезонам года на отдельных горизонтах. Здесь огромную работу проделали советские научные суда, такие как «Витязь». Но это пока было каплей в море. Так уж случилось, что человечество Луну изучило больше, чем свои океаны. А между тем, не придется ли служить океану местообитанием будущего человечества? И не в далеком будущем, а уже в надвигающемся 21 веке, когда количество людей удвоится. И здесь опять до странности тесно переплетались интересы членов этой дружной семьи. Именно для воспроизводства запасов океана необходимо было изучение процессов формирования донных отложений, а для этого, в свою очередь, нужно было знать те районы океана, где сила течения поднимает огромные массы глубинных вод. В этих именно районах с высокой биологической продуктивностью и можно было ожидать богатейших уловов рыбы. Из газет я уже знала, что в текущей пятилетке собирались увеличить улов рыбы на 60%, а в будущей еще удвоить. Вот почему в научном центре так охотно пошли навстречу научным работникам Балканской экспериментальной станции.